Кто выше? Мы с Джеффом Питерсом сидели в ресторанчике «Провенцано» в укромном углу. Перед каждым из нас было блюдо со спагетти, и Джефф объяснял мне, что жулики бывают трех сортов. Каждую зиму он приезжает в Нью-Йорк полакомиться спагетти, посмотреть из глубин своей беличьей шубы, как снуют пароходы по восточной реке, и запастись в одном из магазинов готового платья на Фултон-стрит одеждой, которая сшита в Чикаго. В течение трех остальных времен года его следует искать западнее, поле его деятельности где угодно, от Спокана до Тампо. В своей профессии он гордится и совершенно серьезно защищает ее достоинство с помощью своеобразной этической философии. Профессия его не нова. Он дает надежный, радушный, просторный приют беспокойным и неразумным долларам своих ближних. В каменной пустыне, куда Джефф ежегодно удаляется на зимний отпуск, он не прочь бывает поболтать о своих многочисленных приключениях. Так в вечернюю пору мальчишка любит свистеть в лесу. Вот почему я отмечаю у себя на календаре время, когда Джефф должен приехать в Нью-Йорк, и открываю Провенцано переговоры относительно залитого вином столика в углу между развесистым фикусом и каким-то там палаццо в раме на стене. Есть два рода жульничества. Такие зловредные, говорит Джефф, что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляции Уолл-стрита, а во-вторых, кражи со взломом. Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я, смеясь. Нет, нет, нет, и кражи со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся не кстати. Месяца три назад, — сказал Джефф, — мне посчастливилось быть знакомым с представителями обеих вышеназванных разновидностей нелегального искусства. Судьба свела меня одновременно с членом Союза грабителей и с одним из наших Джон Д. Наполеонов. «Интересное сочетание», — сказал я, зевая. «А я не рассказывал вам, как я на прошлой неделе на берегу Рамапоса уложил одним выстрелом утку из суслика. Я знал, как вытягивать из Джеффа его истории. Подождите. Сначала я вам расскажу про этих полипов, которые тормозят колеса общественной жизни и отравляют источники честности своим смертоносным взглядом», — сказал Джефф, и в его глазах горело чистое пламя карающей добродетели. Как я уже рассказывал, три месяца назад я попал в дурную компанию. Это случается с каждым человеком в двух случаях жизни, когда он без гроша и когда он богат. Бывает, что и в самых законных делах наступает полоса невезения. На одном перекрестке я свернул не туда, куда нужно, и по ошибке попал в городишко Пивайн. Мне не следовало отправляться туда, так как прошедшей весной я уже осаждал этот город и нанес ему большие повреждения. Я продал тамошним жителям на $600 молодых фруктовых деревьев — грушевых, сливовых, вишневых, персиковых. С тех пор жители города не переставали глядеть на дорогу, поджидая, не пройду ли я по этой дороге опять, а я, не подозревая ни о чем, еду по главной улице. Доезжаю до аптекарского магазина «Хрустальный дворец». И только тогда замечаю, что мы оба попали в засаду, я и мой сивый конек Билл. Жители Пивайна схватили Билла под усы и завели со мной разговор, имеющий ближайшее отношение к теме о фруктовых деревьях. Двое-трое из представителей города просунули мне сквозь проймы жилета по стромке и повели меня по своим фруктовым садам. Вся беда была в том, что их деревья не хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказались грушей, дичком и терновником, но были и липы, и небольшие дубки. Единственное дерево, которое сулило принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький виргинский тополек, на котором выросли хорошее осиное гнездо и половинка старого лифчика. Жители довели нашу бесплодную прогулку до самой окраины города, потом конфисковали у меня в счет долга все мои деньги и золотые часы, а Билла и тележку оставили у себя в качестве заложников. Они заявили, что в ту самую минуту, как на их терновом кусте вырастут июньские персики, я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня постромки и ткнули пальцем по направлению к скалистым горам, и я пустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам. Когда я пришел в себя, оказалось, что я шагаю по шпалам железной дороги Арканзас-Техас к какому-то неведомому городу. Жители Пивайна не оставили мне ничего, только немного жевательной резинки, и это спасло мне жизнь. Сел я на груду шпала, откусил кусок резинки и стал собирать свои мысли и силы. Вдруг мимо проносится скорый товарный поезд. Подъехав к городу, он чуть-чуть замедляет ход, и вот из вагона вылетает какой-то черный узел, катится 20 шагов в туче пыли, а потом встает на ноги и начинает выплевывать полужирный уголь вместе с междометиями. Передо мной оказался молодой человек, круглолицый, одетый для путешествия в спальном купе, а не в товарном вагоне, и с самой веселой улыбкой, какую когда-либо видели на таком грязном лице. «Выпали?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он, — «соскочил. Прибыл к месту своего назначения». «Какой это город?» «Я еще не посмотрел по карте», — говорю я. «Я и сам прибыл сюда за 5 минут до вас. Как, по-вашему, ничего, городок?» «Не очень-то мягкий», — отвечает он и ощупывает свою руку. «Как будто здесь вот это плечо, впрочем, нет, все в порядке». Он нагибается, чтобы стряхнуть пыль со штанов. Из кармана у него выскакивает хорошенькая 9-вершковая стальная отмычка. Он поднимает ее и глядит на меня с опаской, а потом ухмыляется и протягивает мне руку. — Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет. Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по $0,50 за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу, и керосин никогда не взорвется? — Керосин и вправду никогда не взрывается, — отвечаю я, — взрывается только газ. Тем не менее я жму ему руку. — Мое имя Билл Бассетт, — говорит он, — и если ты не сочтешь хвастовством мою профессиональную гордость, то я скажу тебе, что сейчас ты имел удовольствие познакомиться с одним из самых лучших взломщиков, какие когда-либо ступали резиновой подошвой на почву, орошаемую рекой Миссури. Хорошо. Уселись мы с этим Бассеттом рядом на шпалы и стали хвастаться друг перед другом, как подобает художникам, работающим по одной специальности. Оказалось, что и он без гроша. Так что мы с ним живо сошлись. Он объяснил мне, почему самый талантливый взломщик бывает по временам принужден путешествовать в товарном вагоне. В Литл-Роке его чуть не выдала изменница горничная, и ему пришлось убежать, сломя голову. «Такое уж у меня ремесло», — объяснял мне Билл Бассетт. «Для того, чтобы оно имело успех, я вынужден обрабатывать плойенные чепчики. Покажи мне домик, где есть ценные вещи и смазливая горничная, и можешь быть уверен, что серебро будет расплавлено и сплавлено, а я буду пить шато да поплевывать в салфетку трюфелями. Полиция же будет уверять, что кражу совершил кто-нибудь из своих, ибо племянник старухи-хозяйки преподает закон Божий. Сперва я оказываю некоторое давление на девушку, а потом, уже когда девушка пускает меня в дом, на замочные скважины при помощи воска. Но эта литл-рокская горничная подвела меня. Она увидела, как я катаюсь на трамвае с другой девицей, и в ту же ночь, когда она должна была впустить меня в дом, заперла дверь на замок. А у меня заготовлены ключи для дверей второго этажа. Да, сэр, она оказалась Далилой. Из дальнейшего выяснилось, что Билл все же пытался пустить в ход свою отмычку. Но девушка разразилась целой руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают борзятники, и Биллу пришлось перепрыгивать через все заборы по дороге к вокзалу. Багажа у него не было, поэтому его всячески пытались не пустить на вокзал, но он все-таки вскочил в отходивший товарный поезд. «Ну-с», — сказал Билл Бассетт, когда мы обменялись мемуарами о минувших деньках, «а теперь мне охота поесть». Не похоже, чтобы весь город был заперт на французский замок. Что, если мы учиним небольшое злодейство и добудем себе мелочишки на карманные расходы? Ты, вероятно, не догадался захватить с собой какого-нибудь снадобья для ращения волос или позолоченных часовых цепочек, или других каких-нибудь запрещенных товаров, которые мы могли бы всучить здешним олухам? — Нет, — говорю я, — все осталось у меня вместе с чемоданом в пивайне. И серьги с патагонскими бриллиантами, и не золотые брошки. Там они останутся, покуда на тополях не вырастут японские сливы и не наводнят с собой весь рынок. А рассчитывать на это трудно, разве что мы пригласим в помощники Лютера Бербанка. — Ну что же делать? — отвечает Баст. — Поищем других путей. Может быть, когда стемнеет, я выпрошу у какой-нибудь дамочки шпильку и попробую с помощью этой шпильки взломать сейф пастушско-фермерского банка. Во время нашей беседы к станции подходит пассажирский поезд, и из вагона выскакивает какой-то мужчина в цилиндре, выскакивает не с той стороны, откуда все люди, а с другой, и бежит в припрыжку по путям прямо к нам. Маленький, толстенький, длинноносый, с крысиными глазками, но платье на нем самое дорогое, в руке саквояж, который он несет так осторожно, как будто там яйца или железнодорожные акции. Он прошел мимо нас по шпалам, словно не заметил, что поблизости город. — Идем, — говорит Билл и встает с места. — Куда? — спрашиваю я. — Как куда? — говорит Билл. — Или ты забыл, что ты в пустыне, и что у тебя перед глазами сию минуту просыпалась манна? Или ты не слышишь, как ворон шумит крыльями? Эх ты, Илья, пророк! Мы догнали незнакомого мужчину на опушке леса. И так как место было безлюдное, а солнце уже закатилось, никто не видел, как мы остановили его. Билл снял с него цилиндр, погладил его рукавом и снова надел незнакомца на голову. — Что это значит, сэр? — спрашивает незнакомец. — Когда я носил цилиндр, — отвечает Билл, — и испытывал какое-нибудь затруднение, я всегда снимал свой цилиндр и гладил его рукавом. Теперь цилиндра у меня нет, и приходится пользоваться вашим. Я в таком затруднении, что даже не знаю, с чего мне начать и как объяснить вам, по какой причине мы обеспокоили вас, и потому не лучше ли будет, если мы для первого знакомства пощупаем ваши карманы. Билл тщательно обшарил все карманы приезжего, и на лице у него выразилось отвращение. — Часов и тех нет, — сказал он. — Как же вам не стыдно, вы... Истукан алебастровый, разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа, нет даже мелочи на трамвай. И куда вы девали билет? Приезжий отвечает, что при нем действительно нет никаких ценных вещей. Но Бассетт берет у него из рук саквояж. В саквояже оказываются носки, воротнички и какая-то газетная вырезка. Билл внимательно читает газетную вырезку, а потом протягивает приезжему руку. — Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет. Позволь принести тебе извинения друзей. Я Билл Бассетт Громила. Мистер Питерс, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Алфредом Э. Риксом. Пожмите друг другу руки. Потом Билл снова обращается к приезжему и говорит: — Мистер Питерс по своей профессии занимает среднее место между мной и вами в деле преступления и порока. Он всегда дает какой-нибудь товар за те деньги, которые получает. Очень рад познакомиться с вами, мистер Рикс, с вами и с мистером Питерсом. Это первый раз мне случается присутствовать на таком пленарном заседании Национального синода акул, где представлены все три ремесла — грабительство, жульничество и банковое дело. Пожалуйста, мистер Питерс, рассмотрите верительные грамоты мистера Рикса. В газетной вырезке, которую вручил мне Билл Бассетт, этот Рикс был изображен во весь рост. Газета была чикагская, и каждая строчка заключала проклятие по адресу Рикса. И из нее я усмотрел, что вышеназванный Рикс разделил на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, и продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе в Чикаго. После того, как он собрал что-то около 100 000 долларов, один из тех пронырливых и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности, я знал таких, которые проверяли купленные у меня золотые часы кислотой, один из этой шайки пройдох совершил по удешевленному тарифу экскурсию на купленный им участок, посмотреть, не требуется ли там починить заборчик. А, кстати, закупить к Рождеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемеры, чтобы тот установил окончательно границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение Райская долина, столь прославленное в газетных рекламах, находится на дне озера Окичоби. Участок этого человека был на глубине 36 футов. И, кроме того, аллигаторы и щуки так давно сделали на него заявку, что тягаться с ними было бы трудновато. Естественно, владелец участка вернулся в Чикаго и устроил Алфреду и Риксу такую жаркую погоду, какая бывает в те дни, когда бюро погоды предскажет мороз. Рикс пытался отвести обвинение как голословное, однако аллигаторы оставались фактом. Вскоре обо всем этом деле появились статейки в газетах, и Риксу пришлось экстренно бежать из своего дома по пожарной лестнице. Власти успели заявить, о чем следует, в банк, где он держал свои сбережения, и пришлось ему удирать, в чем был, захватив только носки да дюжину крахмальных воротничков 40-й размер. Случайно в бумажнике у него завалялся бланк на бесплатный проезд по железной дороге, и с помощью его он доехал до города в пустыне, где и свалился на меня с Биллом Бассеттом, как Илья Третий, только без всякого ворона. А между тем Алфред Эрикс через несколько минут начинает хныкать, что он голоден, и клятвенно заверяет, что денег у него ни цента даже на приобретение пищи. Пользуясь параболами и силлогизмами, мы могли бы сказать, что мы все трое представляли труд, торговлю и капитал. Но когда у торговли нет капитала, операции удаются плохо. А когда у капитала нет денег, тогда начинается полный застой по части бифштексов и лука. Человек с отмычкой понял это. «Братья-разбойники», — говорит Билл Бассетт, — «никогда еще я не покидал своего товарища в беде. Мне сдается, что в этом лесочке имеется квартира без мебели. Переселимся туда и будем ждать, чтоб стало темнее». В роще действительно виднелась пустая лачуга, и мы втроем отправились туда. Наступает вечер. Билл Бассетт велит нам сидеть смирно, а сам уходит на полчаса. Вскоре он возвращается, неся с собой ломти хлеба, свиную грудинку и пироги. «Позаимствовал на ферме на Ошита-авеню», — объясняет он. «Ешь, пей и веселись». Взошла полная луна и осветила нашу лачугу. Мы садимся на пол и пируем при лунном освещении. Билл Бассетт начинает хвастать. «Иногда, — говорит он, — а рот у него набит деревенским продуктом. Как подумаешь, что вы воображаете, будто ваша профессия выше моей, я прямо выхожу из себя. Ну, скажите, что бы вы делали, если б я не поставил вас на ноги? Вот хотя бы ты, например, Рикси. Я не могу не признать, мистер Бассет, — говорит мистер Рикс, причем его слова звучат невнятно, так как у него рот полон пирогами. Я не могу не признать, что при данных неблагоприятных обстоятельствах я был бы, пожалуй, не в силах создать предприятие, которое улучшило бы положение вещей. Крупные операции, которые я привык проводить, естественно, требуют крупных предварительных расходов. Я знаю, Рикси, — перебил его Билл Бассет, — можешь не продолжать свою речь. Когда ты начинаешь дело, тебе требуется $500, чтобы нанять блондинку-машинистку и сделать первый взнос, закупленную в рассрочку дубовую мебель на все 4 комнаты конторы. И кроме того, тебе нужно еще $500, чтобы напечатать публикации в газетах. И еще тебе нужно ждать 2 недели, покуда рыбка не начнет клевать. Обращаться к тебе за помощью в трудную минуту все равно, что требовать муниципализации дома, когда жильцы уже задохнулись от неочищенного газа, и твое жульничество, братец Питерс, тоже не сразу дает тебе прибыль. Ой-ой-ой, отвечаю я, подумаешь, какая фея нашлась. Я что-то не видел, чтоб ты превратил в золото какой-нибудь мусор своим магическим жезлом. Потереть волшебное кольцо, чтобы добыть вот эти жалкие объедки, мог бы любой из нас. Бассет смеется еще пуще. «Подождите, мисс Золушка, сейчас за вами приедет карета с шестеркой. Может быть, у вас в рукаве имеется какой-нибудь проект для начала?» «Сын мой, — говорю я ему, — я старше тебя на 15 лет. И все же еще достаточно молод, чтобы застраховать свою жизнь. Мне и раньше случалось сидеть на мели, огни города не дальше полумили отсюда. Моим учителем был Монтегю Силвер, величайший из всех жуликов, какой когда-либо торговал незаконную дрянью из тележки. Сейчас по этим улицам шагают сотни людей, у которых платья усеяны жирными пятнами. Дай мне газолиновую лампу, коробку с лоскутами материи, а также кусок белого кастильского мыла ценой в $2, нарезанный на самые мелкие. А где у тебя $2? Прерывает меня Билл Бассет. Бесполезно было спорить с этим вором. «Нет», — продолжает он, — «оба вы беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, а торговля спустила шторы. Оба вы только и ждете, чтобы явился труд и привел колеса в движение. Возражений нет? Отлично. Сегодня я покажу вам, что может сделать Билл Бассет». Алфред Эрик стаскивает башмаки, снимает пиджак, покрывает свой цилиндр носовым платочком и растягивается на полу. «Я попытаюсь погрузиться в дремоту», — пищит он. «День у меня выдался утомительный. Спокойной ночи, милый мистер Питерс. Кланяйтесь от меня Морфею», — говорю я, — «а я еще немножко посижу». Около 2 часов ночи... Насколько я мог судить по моим часам, которые остались в пивайне, возвращается наш труженик, расталкивает Рикса и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу 5 пачек по $1000 каждая и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами. «Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко», — говорит он. «Называется он Рокки Спрингс, и в нем строится масонский храм, а кандидата в мэра от демократов, скорее всего, посадит в лужу другой кандидат, популист. А жена судьи Таккера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лилипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием Институт верного дровосека и бережливого пахаря.

Да-да-да. На этой комбинации я потерял $75. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был труд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я отпустил по водам, начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой. Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмахер показывает мне при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу. Когда игра кончилась, у меня оказалось 5000, да еще несколько долларов мелочи, а у Билла Бассета только и осталось, что тяга к странствованиям, да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку. «Братец Питерс», — сказал он мне, — «я не имею призвания к бизнесу. Я создан для черной работы. Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает не мудро, а в карты играешь ты ловко. Везет тебе, как утопленнику, живи себе с миром. Прощай». И больше я не видел Билла Бассета. «Ну и как же, Джефф?» — сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил. «Надеюсь, вы сберегли ваши деньги. Как пригодятся они вам, когда вдруг в один прекрасный день вы вздумаете переменить вашу жизнь и заняться более регулярной коммерцией?» «О, еще бы!» — сказал Джефф с благородными нотами в голосе. «Будьте спокойны. Уж я их не потеряю, эти 5000». Я их так припрятал, что любо. И он победоносно хлопнул себя по боковому карману. Отличные акции золотых рудников. Каждая акция доллар. Дадут не меньше 500% прибыли, не облагаются налогом. Рудник голубого крота открыт всего месяц назад. Советую и вам вложить туда лишние доллары. «Иногда, — сказал я, — эти рудники не...» «Нет, это дело солидное, — перебил меня Джефф. На 50 000 долларов руды гарантировано 10% добычи». Он вынул из кармана продолговатый конверт и положил его передо мной на столик. «Ношу его повсюду с собой, — пояснил он, — чтоб банкир не взломал мою кассу и взломщик не попробовал бы вытянуть их шантажом». Я стал рассматривать акции. Они были очень красивые. «Ах, это в Колорадо!» — сказал я. «Кстати, Джефф, напомните мне, как звали того банкира, которого вы с Биллом встретили возле станции, ну, который потом уехал в Денвер?» «А, эту жабу звали Альфред Эрикс», — сказал Джефф. «Вот оно что!» — сказал я. «А председатель вашей акционерной компании расписался на акциях А.Л. Фредерикс?» «Я думал, покажите!» — рявкнул Джефф и вырвал у меня свои бумаги. Чтобы хоть как-нибудь отвлечь собеседника от тягостных дум, я подозвал лакея и заказал еще одну бутылку Барберы. Это было самое меньшее, что я мог сделать при таких обстоятельствах.